хорошо. Но понравлюсь ли я им? Они будут ужасно довольны. Твои тетя с дядей и Маргарет захотят присутствовать при венчании». Трикси тяжело вздохнула. «Вы не будете против, если мы будем одни, только мы и двое свидетелей. Ну, то есть, если я пойду в церковь прямо из больницы. Конечно, если вы не собирались приглашать вашу семью». «Нет, не собирался. Мы заедем к ним на пару дней, и я вас познакомлю. Я и сам предпочитаю тихую церемонию, именно такую, о какой ты говоришь». «Да, ведь у нас не совсем обычная свадьба, правда?» При мысли, что у нее не будет бракосочетания, о каком мечтает каждая девушка, слезы подступили у нее к горлу, но она не собиралась плакать. Она выходит замуж за человека, которого любит. Это ведь самое главное. Трикси посмотрела на часы и предложила вернуться в Тимати. А на то, что он и не пытался ее удерживать, она попыталась не обращать внимания. «Что же здесь странного?» — думала она. Решив скучный вопрос о свадьбе, он с облегчением возвращается к пациентам. Крейн пожелал ей спокойной ночи и подождал, пока она войдет в дверь общежития. И забыл о ней тут же, как только она исчезла из виду. Что касается Трикси, то она медленно разделась, вдруг почувствовав страшную усталость. И это очень хорошо, ведь мысли ее были не такими уж веселыми. В общем, она заснула, не успев в конец расстроиться. Глава третья. Как бы то ни было, утром все горести Трикси были забыты. Она встала и побрела на кухню готовить чай. Начинался второй выходной. Вчера она не успела сделать заказ на завтрак, но домработница все же принесла ей хлеб, масло и мармелад. Она положила все это на поднос, отнесла в свою комнату и снова залезла в постель. По пути на кухню ее подружки засовывали головы в дверь, завидовали тому, что она выходная, и спрашивали, что она собирается сегодня делать. Вчерашний день полностью занимал ее мысли, поэтому у нее не было времени подумать о сегодняшнем. Что ж, сегодня она будет бездельничать, пройдется по магазинам и с огромным удовольствием вернется сюда к чаю. «Ты пойдешь сегодня в кино? Там увидимся». Валяться в постели было глупо. Она съела бутерброд, встала, оделась, вышла из дому и побежала на автобус, идущий до Риджент-стрит. Час пик уже прошел, но зевак, бродящих вдоль витрин, было достаточно. Трикси присоединилась к ним, прижимая носик к стеклу, погрузившись в приятные мысли о том, что скоро наступит время, когда она сможет покупать все, что захочется, не одергивая себя. «Если она выйдет за профессора», она мысленно выделила слово «если», «у нее будут деньги на дорогую одежду, как у тети Алисы, как у Маргарет». Она прошлась вдоль витрины, свернула на Бонд-стрит, гадая, встретятся ли они сегодня вечером. Он сказал, что весь день будет занят, но может к вечеру освободиться. Может, снова пригласит ее к себе домой пообедать. Утка была великолепна. Она вдруг почувствовала, что проголодалась, и, увидев небольшое кафе, поспешила к нему. Денег было совсем немного, зарплату должны были дать только через неделю, но она все-таки заказала кофе и булочку с изюмом. Потом, перекусив и отдохнув, стала снова гулять вдоль витрин, пока не подошло время ланча, который она съела в кафетерии на Оксфорд-стрит. Оставалось убить еще полдня. Она доехала до Национальной галереи и прошлась по ней, любуясь картинами. Посетителей было немного, и она, маленькая одинокая фигурка, бродила из одного громадного пустынного выставочного зала в другой. Она всегда мечтала встретить мужчину, которого полюбит и за которого захочет выйти замуж. Но не так уж твердо она в это верила и где-то в глубине души считала, что никто никогда так и не сделает ей предложение.